Глава 52. Ева. Ева. Когда-то меня звали Ева Лока. Ева Лока. Этот кинжал точно никого не убьет? Никита дождался, пока девушка отрицательно покачает головой, а потом аккуратно порезал себе ладонь. Он был готов, в случае чего, в любой момент использовать дикое исцеление. Но оно не понадобилось. После кинжала у него действительно остался только тонкий порез и ничего больше. Похоже, девушка дух не соврала. Теперь парень мог быть в этом уверен. «Ты странный». Ева с удивлением посмотрела на человека, который, по ее мнению, только что рискнул жизнью. «Так что, мы договорились?» «Да». Никита спрятал нож к себе в рюкзак. «А что?» Он не сделает ничего опасного для других. При этом теперь у него есть друг-призрак. А еще он знает, что метущиеся души не обладают разумом. Так что можно будет, не опасаясь за муки совести, устроить на них охоту. Вот только парень решил, что попробует сделать немного больше, чем задумал призрак. И для этого ему понадобится еще кое-что. «Мне нужен совет. Я хочу сам научиться делать пилюли из духов. Можешь подсказать? Кому можно обратиться с такой просьбой? А еще я хотел бы купить остатки этого дома. Может быть, тоже посоветуешь что-нибудь?» Никита замер в ожидании ответа. Вообще, он с момента, как услышал слово «аукцион» от мастера Нила и увидел развалины, оставшиеся от гостевого дома, много думал об этом. Вряд ли пепелище будет стоить дорого. А так он смог бы построить и открыть тут, в черте города, лавку, где смог бы продавать инкогнито создаваемые им пилюли. Как стало уже понятно, с деньгами он мог бы развиваться гораздо быстрее. А эта сила — это возможность защитить своих друзей и родных, а еще это возможность вернуться домой. «Про дом ничего не скажу, никогда с таким не сталкивалась. Тут тебе лучше посоветоваться с твоим большим товарищем». Ева словно задумалась над чем-то очень и очень сложным. «А что касается другой части твоей просьбы, ты, видимо, кое-что не понимаешь. Знание — это сила, а силой никто не делится просто так. Если сказать по-другому, ни один из мастеров этого города не станет учить будущих конкурентов. Но...» Никита уже было подумал, что с этим он помощи не дождется. Но тут Ева продолжила. «Я в свое время была мастером зелий, вторая лучшая ученица магистра Ангуса». Девушка сделала паузу, тяжело вздохнув, и Никита сразу же догадался, кто был первый. «Я научу тебя создавать пилюли духов. Купи этот дом, потом приобрети набор алхимика. Тебе хватит и простейшего, и в полночь я буду тебя ждать». Это было последним, что сказала девушка. А потом ее фигура стала еще прозрачнее, чем раньше, и, подувший с поверхности ветерок, развеял ее, словно утренний туман. «Кит, ты там чего застрял? Тебя там случайно не заворожили?» С поверхности долетел встревоженный голос Нульфа, и Никита поспешил подняться на ноги. «Все нормально, просто задумался». Парень быстро выскочил из ямы, ухватившись за протянутую ему огромную лапу. «Тогда, наверное, будем прощаться». Нульф вернул парню заполненный свиток и уже собрался уходить. «Подожди, а ты не знаешь, задорого ли этот участок будут продавать?» Никита быстро пробежал взглядом всю информацию по дому в свитке, но даже стартовой цены там, увы, не было. «А то, если у меня денег хватит, я думал тут магазин построить, и мне не помешал бы продавец». Если сначала великан слушал парня без огонька, то на последних словах в его взгляде вспыхнул искренний интерес. «И я бы снова мог тут жить». Нульф даже не стал забивать себе голову мыслями о том, откуда другой слуга смог бы взять необходимую сумму и товары. «Конечно, и по зарплате бы договорились». Никита подумал, как бы ему в этом мероприятии пригодились замашки того же Сереги. Но, увы, в эту авантюру его будет лучше не посвящать. «Ну, смотри». Нульф принялся загибать пальцы. «Учитывая метраж, стартовая цена будет 220 золотых. Для признания сделки городом нужно минимум 2 ставки и увеличение шага не меньше, чем в 2 раза. 450 монет? Никита прикинул, что, в принципе, мог бы потянуть сделку. Но, как оказалось, Нульф еще не закончил. Вот только по минимуму тут не получится. Средняя цена на такие участки не меньше 10 тысяч. Ну вот и конец мечтам. Но почему? Никита не удержался, вспомнив то, что успела рассказать ему Ева. Все равно, как я понял, после ремонта эти земли снова заберет себе секта. Заберет, но не бесплатно, а по рыночной стоимости. Нульф поучительно поднял палец. Ну и пока теням не понадобятся новые гостевые дома, хозяин этого сможет тут неплохо подзаработать. Великан обвел рукой соседние здания, и Никита только сейчас обратил внимание, сколько там скрывается небольших магазинчиков. И все эти люди выкупали помещения после подобных инцидентов? Ну да, некоторые горожане специально копят, чтобы потом вложиться в недвижимость секты и жить на это на старости лет. Великан говорил все медленнее и медленнее. «Подожди. То есть у тебя может не хватить денег на покупку?» «Может. Но я думаю, что справлюсь. Ты, главное, пару дней не уезжай никуда». Никита прикинул, что если убедить Еву обучить его заранее, переработать сердце и где-нибудь незаметно продать, то, возможно, ему еще и хватит денег. Тем более, что призрак заинтересован в его успехе, так что вряд ли станет препираться, требуя покупки дома в первую очередь. «Тогда я буду у толстушки Мэри». Довольный Нульф хлопнул парня по плечу и убежал в таверну на противоположной стороне улицы. Что ж, ну хоть кто-то счастлив уже сейчас, решил Никита. А потом, тяжело вздохнув, двинулся в сторону полицейского управления. Здесь ему нужно было сдать свиток мастера Нила с заметками великана и проследить, чтобы администрация города организовала аукцион. Сначала парень волновался, что может не справиться. Но, как оказалось, все было довольно просто. Уже знакомый ему старичок Пиклс за стойкой спокойно принял все документы, выдал подтверждающую справку и поинтересовался, есть ли пожелание по дате аукциона. «Мастеру не принципиально». Никита пожал плечами, параллельно пытаясь вспомнить, не видел ли где по дороге алхимические магазины. «Хорошо. Мы тогда не будем тянуть время и поставим все на завтра». Старик сделал у себя какие-то пометки. «И последнее. Аукцион будет открытым? Или как в прошлый раз, по приглашениям?» Никита, как только осознал, что именно у него сейчас спросили, взмок от пота. И куда только повышенные характеристики тела подевались. Похоже, при борьбе с нервами они ни капли не помогают. Но вот же перед ним такой шанс. 1 на 1 000 000. Надо всего лишь сказать, что мастер Нил хочет закрытый аукцион. Прийти туда одному, ну или привести пару подставных покупателей. И дело будет сделано. Вот только он же не такой. Никита тяжело вздохнул. Он ведь старается не поступать плохо не только, когда это могут заметить. По-настоящему хороший человек, как говорит бабушка, он такой для себя, а не для других. У меня не было отдельных указаний по передаче приглашений на аукцион, так что, думаю, мастер предпочел бы открытую сделку. Никита тяжело вздохнул. Вот и все, шанс упущен. Но зато он не изменил себе.